в ярость. Как тигры, жаждущие крови, они бросились в дома, выбрасывая защитников в окна, они рвались к центру города, сметая все на своем пути. Из окон на их головы летели камни, горшки с цветами, дубовые скамьи и табуреты, а с крыш гремели выстрелы. То с одного, то с другого фланга на них нападали отряды солдат, но вожаки, подбадривая пиратов криками, шли вперед, увлекая за собой остальных. «Еще одно усилие, Веракрус наш!» — кричали они. Невероятным порывом последние улицы были преодолены, и флибустьеры ворвались на главную площадь, где возвышался дворец губернатора, а справа — красивый собор. Забаррикадировавшись напротив дворца губернатора, установив там несколько орудий, испанцы пытались оказать сопротивление, но уже не могли остановить флибустьеров. Меткими залпами те очистили площадь перед собой, перебив артиллеристов возле орудий, а потом обрушились на испанские колонны с абордажными саблями в руках. Никто не устоял перед жестоким натиском этих морских разбойников, уже опьяненных предчувствием победы. Они напали на губернаторский дворец и, перебив всех, кто находился внутри, зажгли его. Тем временем остальные грабили особняки, дома, склады, церкви, монастыри и даже суда, стоящие в порту. Они спешили. Все знали, что в окрестностях города на расстоянии нескольких лье находятся другие гарнизоны, которые неожиданно могут войти в Веракрус. В то время как флибустьеры пустились в лихорадочный грабеж, черный корсар в сопровождении Карма, Моко, гамбуржца и 15 человек с молниеносного обходил дворцы, дома, заглядывая даже в самые жалкие лачуги. У него было только одно желание — разыскать своего смертельного врага. Ему не было дела до сокровищ, которые другие искали в Веракрусе. Он бы все их отдал, лишь бы иметь в своих руках ненавистного фламандца. Но поиски были напрасны. В домах он находил только плачущих женщин, визжащих детей, раненых мужчин и флибустьеров, занятых грабежом несчастных жителей. «Ничего, — бормотал корсар, — он все равно от меня не уйдет». Внезапно в его голове мелькнула идея. «К маркизе де Бернейо! — крикнул он своим людям. Промчавшись через весь город, прокладывая себе дорогу среди убегающих горожан и флибустьеров, которые преследовали их, он через четверть часа оказался перед знакомым садом. Калитка была проломлена, и несколько пиратов уже добрались до дворца, чтобы ограбить его. Угрожая, они требовали открыть дверь, которая была забаррикадирована изнутри, но не получили никакого ответа. Эти молодцы уже готовы были кинуться к окнам нижнего этажа, когда появился корсар. «Прочь отсюда!» — вскричал сеньор де Вентимилья, поднимая шпагу. Флибустьеры, удивленные его неожиданным вмешательством, остановились. «Капитан!» — сказал один из них. «В этом доме живут испанцы! Эти испанцы — мои друзья! Уходите и поживее, если не хотите отведать этой шпаги!» Флибустьеры, зная, что дважды он не повторяет, видя его к тому же в сопровождении сильного эскорта, повернулись и исчезли.